«Спросите?» — повторил Вэн. Лина кивнула и встала. «Пойду, ребята, спать. Утро вечера мудренее. Может, чего упустили? А насчет презентации решайте. Как решите, так и сделаем. Это не принципиально. Может, вы и правы. Презентацию можно устроить позже, когда на ножки встанем». Уже вслед ей Вэн сказал: «Поверьте, Лина, лучше нам не светиться. Хотя, конечно, этого не избежать». Она, не обернувшись, склонила голову. «Да, она тоже так думает». Они с Ириной остались одни. Посмотрели друг на друга молча, потому что слова были не нужны. Все и так ясно. Ирина тоже встала. «Спокойной ночи вам, Володечка». Он усмехнулся. «Последний или предпоследний?» Ирина вздохнула протяжно. «Как бы мне хотелось, чтобы все вернулось на месяц назад, а я бы была уже умудрена опытом. Первым, заметьте, самым первым и самым крошечным», — сказал Вэн. «Не пугайте, Володечка», — улыбнулась наконец она. «Что мы, хуже других? Не выдюжим?» «Я не пугаюсь», — сказала она отрешенно. «Я сам боюсь». «А вот этого не надо», — вдруг с силой произнесла Ирина. «Что же получится, если единственный наш мужчина пуглив, как зайчишка? Остальные-то не наши. А с ней...» — она кивнула наверх, куда отправилась Лина. «Все преобразуется. Она увлекающаяся натура, но быстро приходит в себя. Не волнуйтесь, я же вижу, что это вас больше всего беспокоит». Он покачал головой. «Все меня беспокоит. Все, Ириночка». Вдруг, неожиданно для себя и для нее, назвал он ее таким непривычно уменьшительным ласкательным именем. Вэн остался один. Спать не хотелось, как, впрочем, весь последний месяц, пока длился ремонт. Голова болела и лопалась от дум. Какой тут сон? Наверное, и Лина не спит. И Ирина. «Ах, дурочка Лина!» — подумал он с сожалением. «Вышла бы за своего отставного вояку замуж. Человек он не бедный, начальник какой-то высокой охраны. О том, что не бедный и не жадный, можно было судить хотя бы потому, что немалую часть средств он тоже вложил, не требуя ничего взамен, ни акций, ни кресла в совете директоров». Вэн усмехнулся. «Совет директоров. Ты да я, да мы с тобой. Смех. Кто узнает, со смеху помрет». Хотя для всех Вэн темная лошадка и, видимо, считает, что опасная. Он всегда в тени. Лина на виду. Распоряжается, следит, ездит, покупает. А он как бы отсутствует. Так оно фактически и есть. Но кто же догадывается? Раньше без него Лина же не открывала клуб и даже не помышляла. А тут появился какой-то шепзденыш, и вдруг закрутилось, завертелось дело. Да какое? Ему надо вести себя так и дальше. Тогда у них будет хоть какая-то защита, хоть на время. Жаль, что в их стане находится человек-дешевка, которого перекупить можно запросто, и который не так глуп, чтобы не понять, кто такой на самом деле Владимир Николаевич. Стас знает о нем почти все. Он видел, как ВН тогда перепугался. Но Стас видел и его псих, которого перепугались они. Баш на баш. Скажем так, почти. «О, Господи! Прости меня за грехи мои», — вдруг сказал Вэн слух. «Ведь если бы не он, если бы не его безумная идея, которую он придумывал ночами в своих секс-мечтах, если бы не привалившие не весь откуда теткины деньги, ничего бы не было. Но сколько, ну, можно ныть? Если бы, если бы...» Случилось так и не иначе. Это было предопределено. И хватит об этом. Лучше пойти и еще раз в полной тишине и в отсутствии людей посмотреть и понять, что у них получилось.